Казанский собор. Собор построен в царствование Михаила Федоровича на собственный счет князя Дмитрия Михайловича Пожарского и назван Казанским в честь чудотворной иконы Казанской Божией Матери, сопутствовавшей русским войскам во всех их битвах с поляками и внесенной во главе воинства в освобожденную Москву. Постройка собора началась в 1630 году, окончена в 1633 и в том же году торжественно освящена всероссийским патриархом в присутствии царя и самого князя Пожарского. И с тех пор по указу царского величества из благословения святейшего патриарха ежегодно совершаются в него крестные ходы 8 июля и 22 октября. Наружность храма не представляет ничего замечательного, но внутренность имеет много величественного. Трапеза огромна и уставлена многими старинными образами, но иконостас принадлежит ко временам позднейшим. В храме особенно замечательна чудотворная икона Казанской Божией Матери, принадлежавшая прежде князю Пожарскому и, как мы уже говорили, сопутствовавшая русским войскам в битвах с поляками. Икону эту по устроении собора князь Пожарский на своих руках перенес с Лубянки, где находился его дом против церкви введения во храм Богородицы и куда ранее устроение собора совершался крестный ход. Икона находится по левую сторону царских врат и украшена великолепно. Замечательно, что в простом народе есть предание, будто бы чудотворная икона эта находится не в самом соборе, а посреди креста над колокольней. Предание уверяет, что святую икону несколько раз вносили в собор, но она всякий раз снова являлась на кресте колокольни. Конечно, предание – это нелепейшая выдумка. При храме имеется предел святого равноапостольного Аверкия Чудотворца. До построения Казанского собора на этом месте, то есть на углу Никольской улицы и Красной площади, находилось длинное низкое каменное строение, достигавшее за иконоспасского монастыря. В здании помещались торговые ряды. Владение Казанского собора в 17 столетии представляло правильный квадрат, обнесенный со стороны Никольской улицы и Красной площади, деревянной решетчатой оградой с деревянными же воротами с той и с другой стороны, а с двух других сторон забрано деревянным забором. Подле ограды собора производилась самая оживленная торговля. На скамьях и ларях восковыми свечами, печеным хлебом, калачами, ветошью и в особенности яблоками и овощами, которые появлялись здесь в продаже ранее других мест. Шумная и бойкая торговля эта подавала часто повод к ссорам и дракам. Судили тогда виновных на потешном дворе в Кремле, где заседал князь Федор Юрьевич Рамадановский. Вот пример, из-за чего возникали ссоры и как судили виновных. У Казанского собора толпился народ. Здесь весной шла торговля редькой и огурцами. Старосты наблюдали за торговлей. 18 мая 1699 года староста Ульян Патокин расхаживал между скамьями и наблюдал порядок. Торговцы вынесли на продажу новую редьку. Староста объявил им, чтоб убрали ее со скамей и не смели бы продавать. Все повиновались беспрекословно. Но один торговец огородной слободы, Ивашка Феоктистов, выскочил из-за скамьи к старости. «Для чего ты, Ульян, не велишь нам на торгу продавать новую редьку?» «Для того вам на торгу новой редьки продавать не доводится, что она, редька, великому государю вверх и во все комнаты подана нынешний день, а сверху против прежнего его государева указу той редьки раздачи по боярам еще не бывало. А наперед всего до задачи великому государю и до раздачи боярам той редьки и иных новых овощей в продаже на торгу не бывало. А если кто до того времени такой овощ наперед всего продавал, и таким продавцам и купцам за то чинево на наказание». Ивашка до того ожесточился на старосту, что схватил с земли кирпич и хотел пустить им в голову Ульяну. Прохожий подьячий Преображенского приказа Лапин остановил Ивашку, а староста закричал «Караул!». Явились от Воскресенских ворот солдаты и повели старосту, Ивашку и подьячего, как свидетеля, на потешный двор. Ивашка приносил в свое оправдание, что он будто бы предлагал старости купить у него редьку для раздачи, но что староста не купил, что он, Ивашка, ходил на дворец к стряпчим и им предлагал купить редьку, а они отказались, но что камнем старосту убить не хотел. Князь Федор Юрьевич приказал взять с Ивашки приводные деньги и отправить его с новой редькой в приказ Большого дворца для наведения справок относительно новой редьки. Подобных дел среди торговцев у Казанского собора возникало ежедневно множество. Все эти дела записывались в так называемые «столбцы по караулам» и представляют весьма много любопытного. В начале настоящего столетия на порожнем месте, принадлежавшем Казанскому собору, построены два двухэтажных флигеля, обращенных фасадами один на Никольскую улицу, другой на площадку у Воскресенских ворот. Тут находились торговые и жилые помещения, и, между прочим, одна из грязнейших харчевен, уничтоженная после 1812 года. У ограды же Казанского собора до 1812 года происходила и выставка лубочных картин, какие продавались и на Спасском мосту, у Спасских ворот. Пред вступлением наполеоновских войск в Москву здесь на расхват продавались знаменитые ростопчинские афишки и вывешивались карикатуры на Бонапарта и на французов. Афишки эти и карикатуры питали и укореняли в народе ненависть к врагам, и сюда стекались московские жители глядеть и читать их. Москвичи любили слушать толки и рассказы славоохотливого торговца этими картинами, которые выходили из рисовальной мастерской Татьяны Ахметьевой и рисованы были своего рода художниками Теребневыми и Яковлевым. У этого же собора в 1742 году от Святейшего Синода для коронации императрицы Елизаветы Петровны возвышались богатые триумфальные ворота. На воротах был изображен святой благоверный князь Владимир лежащим, а из чресла его выросшее дерево, на ветвях которого изображался род царский, начиная от святого равноапостольного князя Владимира до императрицы Елизаветы, над лицом которой виднелась следующая надпись. «Довольно показуем, откуда начало рождения нашего имеем». В 1825 году собор обновлен и освящен, и в этом виде находится по настоящее время.